сомнения. Глава вторая. Часть первая. Бокси проснулся резко и сразу, как обычно. Ну, или хотя бы попытался это сделать. В следующее мгновение вместе с болью пришло осознание и о двух сплошных металлических зажимах, которые были закреплены болтами прямо в его теле из псевдодревесины. Они полностью блокировали его тело, как будто он был бочкой без возможности открыть крышку. Автоматическое восстановление ХП восстановило утерянное здоровье, но, казалось бы, оно также заставило его плоть немного сплавиться с металлическими болтами, которые удерживали его. Однако это было еще не все. Он был подвешен в воздух 4 короткими цепями, которые крепились к крышке металлической клетки, размером 2 на 2 метра. Ряд вертикальных и горизонтальных стержней был сделан из зловещего черного металла, и, судя по низкому жужжащему звуку и синим искрам, которые иногда прыгали между стержнями, клетка находилась под напряжением. Хорошо, что мимик перестал сопротивляться, а иначе заряд электричества ему был бы гарантирован. Присмотревшись к своей новой тюрьме, он заметил небольшую металлическую коробку, прикрепленную с внешней стороны. Из нее выходило несколько проводов. Наверное, это источник электрического заряда. Теперь, когда он полностью пришел в себя, в сознании само собой всплыли последние воспоминания о ситуации, вследствие которой он здесь очутился. Тот человек по имени Эдвард сокрушил его всего одним ударом. Он влил в мимика какую-то странную жидкость, которая заставила все вокруг исчезнуть. И вот он здесь. Хотя, здесь это где? Комната, в которой установлена клетка, казалась большой тюремной камерой, которая может находиться, вероятнее всего, в подземелье местной крепости. Стены, пол и потолок были ничем иным, как кирпичами из простого камня. А еще перед ним зачем-то поставили пустое деревянное кресло. Прямо напротив... Наконец проснулся. Точно. Этот старик мог полностью избегать магического восприятия мимика. Голос раздался откуда-то спереди, поэтому Бокси отрастил желтый кошачий глаз на своем уже привычном месте. И правда, человек снова появился перед ним. Он сидел, скрестив ноги в кресле прямо за клеткой. Он посмотрел в моргающий глаз и принял это как знак того, что монстр действительно проснулся. «Отлично. Теперь верни голову, чтобы мы могли нормально поговорить. Я уверен, ты уже отрастил. Неважно». Действительно, безупречно воссозданное лицо Ксиры появилось в передней части сундучка менее чем через секунду. Было похоже, словно кто-то отрезал ей голову, побрил и присобачил на сундук. Казалось, глаза мужчины фокусировались на острых ушах псевдо-суккуба, которые обычно скрывались ее длинными прямыми волосами. Мастер-шпион достал маленькую кожаную записную книжку и открыл ее на пустой странице. Он вытащил из ниоткуда нескончаемое перо для письма ТМ и написал сверху «Эросса. Допрос мимика». Как своего рода оглавление. «Итак, начнем. Прежде всего, почему ты используешь именно этот внешний вид?» Он указал на лицо Ксеры. «Это легко». «Легко?» «Я знаю его лучше всего». «Ого, ого». Он записал на первой строке. «Связь с эльфийской ведьмой?» «И кого ты имитируешь?» «Закуску». «Ха!» — вздохнул Эдвард. Это был его третий раз, когда он говорил с монстром, способным не только к разумным действиям, но и нормальной речи. Поэтому он забыл, что нужно опустить некоторые пустые надежды, когда говоришь с подобными созданиями. Некоторые утверждают, что лучший способ — просто надавить на подозреваемого. Но он по собственному многолетнему опыту знал, что пытки — далеко не лучший метод сбора информации. Его способ допроса заключенных был намного быстрее и надежнее, и гораздо менее бесчеловечен, хотя для этого требовалось определенное количество терпения. «Что такое закуска?» — спросил он. «Моя вещь». «Главное — запастись терпением. Много терпения». «Где закуска сейчас?» «За гранью». «Значит, это демон? Тогда почему ты зовешь это закуской?» Он быстро вспомнил, что у демонов до невозможности длинные имена, которые невозможно правильно выговорить, не повредив при этом язык. «Очень вкусная, но вообще не сытная». «Ясно. И к какому виду демонов она принадлежит?» Суккуб. Подведем итоги. Итак, лицо, которое ты показываешь мне, принадлежит суккубу. Да. Мастер-шпион быстро перечеркнул первую строчку и написал рядом с ней. Извращенная коробка. Тогда что насчет краснокожего четырехрукого демона, который, как сообщается, присутствовал рядом с тобой? Это твой пособник? Да. Он быстро добавил «знает четырехрукого демона» к своим заметкам. Кем он тебе приходится? Она моя вещь. Он обвел и подчеркнул фразу «извращенная коробка». Как она стала твоей вещью? Контракт. Ты призыватель? Да. Значит, ты чернокнижник? Да. Человек встал и ушел куда-то, покинув поле зрения мимика. Затем послышался звук открытия двери и раздались какие-то отдаленные голоса, но Бокси не мог ничего разобрать из сказанного. Через несколько минут Эдвард вернулся обратно и сел на свое место. «Кто научил тебя, как вызвать ее?» — продолжил он. «Карл». «У него есть фамилия?» «Не знаю». «Ага, и где этот Карл?» Мимик некоторое время колебался с ответом. «Где этот парень? Неужели он тоже в мире за гранью? Но у него вроде бы был доступ к чему-то физическому, что вызывало те механические шумы. Поэтому он тоже мог быть и в материальном мире, верно?» «Отвечай!» — закричал Эдвард. Его могущественный голос, казалось, проник в боксе вплоть до самого его ядра. «А, я не знаю!» Мастер-шпион сделал новую запись в своих заметках. Карл — наставник чернокнижника, и обвел ее. «Когда ты заключил контракт с тем бесом?» 20 дней назад, я думаю». «Ты думаешь?» «Было темно, внутри», — быстро объяснил испуганный монстр. «Не уверен в реальный день. Пожалуйста, больше не кричать!» Мастер-шпион восстановил самообладание, увидев, что подвешенный мимик трясется в страхе, подергивая бледной головой. Это было странно, трогательно, почти невинно в каком-то смысле. Эдвард немного вспылил, когда монстр сказал 22 дня назад. В конце концов, это был тот самый день, когда случилось бедствие. Он написал в своей записной книжке «Контракт на беса. До или после БМ». Конечно, он не поверил монстру на пустом слове. Эдвард обладал окончательным навыком под названием «Глаз правды». Это позволяло ему смотреть сквозь завесу любого обмана и легко видеть сквозь маскировку и ложь. Именно так он смог мгновенно определить замаскированного суккуба накануне. Это была мощная способность, которая хорошо подходила для его работы, но он держал ее в тайне от остального мира по трем причинам. Первой причиной была религия. Если бы храмы узнали, что он получил навык, который так миленько подходил к самой богине Терезе, то, скорее всего, на него повесят всевозможную религиозную херню и заставят участвовать в чистках неугодных или тому подобному. Это не значит, что он был весь из себя такой белый и пушистый, но такого рода вещи привлекут нежелательное внимание и помешают его работе. Вторая причина – политика. Дворяне – это настоящие сгустки дерьма, которые лгали, даже говоря «доброе утро». Прознай они о безошибочном детекторе лжи Эдварде, то они наплели бы такой заговор против него и его конторы, что расхлебывал бы он это до скончания веков, а может и дольше. Очень хлопотно иметь дело с этими нахалами. От дворян и без того очень много беспокойства. Третья причина – практичность. Если информация о его глазе правды просочится в массы, то это сделает его гораздо сложнее в использовании. Люди будут тщательно подбирать слова для лжи, при этом ссылаясь на правдивые факты. Проблема в Эроссе с той монахиней и ее двоюродным братом была ярким примером того, как можно использовать правду. Кстати говоря... «Что ты знаешь по поводу исчезновения сестры Лео Розера? Ты связан с этим?» «Кого?» «Монахиня, которая якобы украла жемчужину». «Я не знаю такого человека». «И это, конечно, правда». Бокси знал о суккубе, которая украла святую жемчужину, но ничего не знал о какой-то там монахине, проделавшей тот же трюк. Старый человек всматривался в него тяжелым взглядом несколько секунд, прежде чем написать заметку о том, что, вероятнее всего, дела не связаны. Для разогрева достаточно. Он перешел к главной теме. «Что ты знаешь о бедствии Монотала?» «Что такое Монотал? Это вкусно?» «Ты не знаешь об этом месте?» «Нет». Шестеренки начали вращаться в голове мастера-шпиона. Это утверждение не было ложью, но это не значит, что это правда. Возможно, он даже не узнавал название этого места. Ты когда-нибудь был в другом городе, прежде чем прибыть сюда? Куда сюда? Эросса. Что такое Эросса? Это вкусно? Мастер-шпион глубоко вздохнул. Это город, где я тебя схватил. О. Некоторое время они молчали, смотря друг на друга. Так ты когда-нибудь бывал в другом городе или нет? Нет. Где ты был, прежде чем приехать сюда? На дороге. Ай, где ты жил, прежде чем переехать в Эроссу? Мимик задумался на мгновение, чтобы получше обдумать этот вопрос. Он действительно где-то жил? С тех пор, как он вышел из подземелья, он был почти бездомным, так что... Комплекс подземелья Литигар. Итак, ты родился в этом подземелье? Да. Почему ты его оставил? Проголодался. Свипер? Одно слово быстро добавилось на бумагу. Ты видел человеческий город возле этого подземелья? Да. Глаза старого мастера-шпиона загорелись. Он что-то нащупал. Это место — город Монотал. Оу. Так значит, ты все же знаешь о нем? Да. Знаешь, что оно было уничтожено? Да. Как ты узнал об этом? Видел облако дыма. Ты имел к этому отношение? Нет. Впервые за весь допрос монстр солгал. Конечно, он соврал. Прямо сейчас его жизнь целиком и полностью зависела от этого человека, и он не хотел открыто признаваться в том, что виновен в смерти тысяч людей. Он, может, и придурок, но не настолько же. Что касается мастера-шпиона Алина, он был в восторге. Наконец-то он получил реальное преимущество в этой странной беседе. «Это ты уничтожил его?» — спросил он. «Нет, это не ложь». Этот факт сразу же пошатнул настроение человека. Мимик в самом деле верил, что это не он уничтожил город. В конце концов, он там ни при чем. Это гигантский блестящий шар испарил город. Конечно, нельзя утверждать, что он совершенно не связан с этим инцидентом. Ты приказал своим фамильярам уничтожить его? Нет. Он приказал рукастой бросить шар в город, а разрушение произошло уже после. Ты приказывал кому-то уничтожить город? Нет. Ты каким-то образом скооперирован с эльфийской ведьмой? Что такое скооперирован? Это вкусно? Сука, блядь! Эдвард наконец-то потерял свою хладнокровность и в итоге спрыгнул со стула и ударил по обсидиановой клетке. Конструкция содрогнулась и даже слегка согнулась в месте удара, но и безжизненный металл не остался в стороне, ведь, как и любая электрифицированная поверхность, он реагирует соответственно при контакте с проводником. А! Вас поразило электрическим током. ХП -25. Блять, это херь! Матерился человек, встряхивая кулаком. По правде говоря, урон был совершенно незначительным, но боль остается болью. Эдвард сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Странные ответы не проблема. Он просто должен задать правильный вопрос. Решив изменить свой подход, он потянулся рукой к внутреннему карману и достал свернутый пергамент.